Эпилог. Автор не любит писать эпилоги. Он чувствует себя будто дирижер, который отмахал палочкой длинную симфонию, раскланялся, пожал руку первому скрипачу и вдруг слышит: «А надо поиграть еще немного, в заключение». «Ну какое заключение? Вы спятили? Этого нет в партитуре. Будет разрушена гармония произведения». «Ну, гармония гармонии», — говорят ему, — «а все равно надо. Слушатели, то есть читатели, хотят знать, что было дальше». «Ну, пусть сами шевелят мозгами, придумывают». «Они боятся, что придумают не то». «Ну, разве вам трудно сочинить еще пару страничек?» «Да, трудно, потому что это ломает законы жанра». «А вы все-таки попробуйте». «Тьфу, ну что за жизнь?» Автор зажмуривается и усилием воли снова превращает себя в Клима Ермилкина. Тому не до эпилогов, но автора надо слушаться. И Клим рассказывает. Сейчас зима, каникулы. За окнами, на ближней церкви, негромко звонят колокола. Рождество. В комнате стоит елка. Настоящая. Раньше мы никогда не ставили настоящую елку, жаль было погубленное дерево. Но в поселке Колеса есть специальный питомник. Там елки перед праздником выкапывают, сажают в катки и ставят в домах, а потом опять переселяют в землю. Ринка и ее отец привезли такую елочку, с меня ростом, специально для нас. В доме тихо. Папа и мама у кого-то в гостях. Я читаю у себя на диване «Таинственный остров» в тысячный раз. В другой комнате, у электрокамина, строят из самодельных домиков нездешний город Лерка и Ясик Садовский. Негромкая такая игра. Это Ясик научил мою сестрицу играть спокойно. Бывало, она спорила и заводилась с полоборота, но Ясик вскидывал на нее ресницы, и Лерка становилась воспитанной, вроде своей громадной куклы. Мама Ясика в санатории, после всех своих нелегких операций. Глеб Яковлевич укатил в командировку, и Ясик на каникулах живет у нас. Иногда, по вечерам, он играет на флейте или на скрипке. И всем делается хорошо-хорошо, только почему-то немного грустно. Елка начинает осторожно покачивать ветвями, а шарики на ней тихонько звенят. Два раза в неделю у меня и Чибиса сеанс связи. Чаще нельзя, все-таки дорогое это удовольствие. Веб-камеры на мониторах показывают нам друг дружку, будто и нет между нами 8000 километров. Но все-таки это не то, как если бы мы были рядом. Я хвастаюсь перед Чибисом. Ринг подарил мне куклу-пацаненка Витьку. Туловище у него из катушки от ниток, ручки-ножки из тростинок, головка из шарика для пинг-понга с нарисованной рожицей. Держится головка на шее пружинки, а сверху приклеен клочок пакли, растрепанная прическа. Я научился оживлять Витьку. Протягиваю ладонь, и он выскакивает из коробки. Начинает маршировать, делать упражнения и прыгать через толстую нитку-скакалку. Неунывающая личность. Вообще-то в Пупельхаусе кукольные актеры все такие. Наверное, поэтому там во время спектаклей много визга и хохота, и мало порядка. Ну и пусть, лишь бы не исчезало веселье. Агейкина улыбка светится над поселком. В самые большие холода вокруг Пупельхауса нет снега. У стен оттаивает земля, и проклевываются крохотные белые цветы. Да, еще о Чибисе. Судя по всему, там у них дома не все складывается как надо. Отчим, старательный служака морфлота, оказался хорошим мужем. А вот папашей не совсем. Человек с прямым нравом, он решил, что приемный сын тоже должен жить по флотским уставам. Однако Чибис привык слушаться тетушку Агнесу Константиновну и никого другого. Он, конечно, человек покладистый, но в случае чего может и локтем под ребро. В конце концов решили, что пусть мамин штурман дальнего плавания воспитывает своих матросов и боцманов, а Максима Чибисова оставит в покое. Агнеса Константиновна в семействе с молодоженами не ужилась, сняла на соседней улице комнату и стала работать вахтером в каком-то клубе. Похоже, что Чибис и неунывающий Бумсель обитают больше у нее, чем дома. Ну, а в общем-то, унывать и правда нечего. В конце концов, для Чибиса всегда есть крыша здесь, в Тюмени, Турени. Вместо моей тахты поставим двухъярусную койку, вот и все. А если будут какие-то трудности, всегда поможет своим кнапс-лейтенантам Янка Женевский. У Яны теперь прибавилось хлопот. Из-за кризиса труднее стало получать из Китая соевые полуфабрикаты. Но, в общем-то, Липун с этим справляется. А вот всякие кнапсовые дела. Сотрудники прорвы обнаружили, что на берегу Андреевского озера, в районе заброшенной станции детской железной дороги, проявило себя еще одно острие иглы. Там, неизвестно откуда, стали возникать на рельсах паровозики размером с бочку для бензина. И такие же вагончики. Появятся, пробегут с десяток метров и пропадают. Каждый раз после их появления индикаторы и датчики всяких разных энергетических полей в подземных комнатах кафе «Арцеулов» зашкаливаются и дребезжат. Резонанс между ними летит в тартарары. У меня есть на этот счет свои соображения. Думаю, что рельсовые фокусы — эхо увлечений нашего дорогого Санчика. Он продолжает мастерить из коры паровозики и вставлять в них двигатели, которыми его щедро снабжает Железкин.